Но общение с Ульдридом должно произойти с минимумом задействованных лиц, для того, чтобы в нужный момент проявился я, не допуская излишнего переполоха. Не уверен в обязательной необходимости этого, но на всякий случай стоит подстелить соломки. Соответственно, это должны быть переговоры один на один. Не согласна с тобой, Михаил, покачала головой Лилиана. Предлагаю продолжить путь в поисках удобной стоянки, а поговорить можно и в дороге. Ирин зарубила дискуссию на корню и, дождавшись подтверждающих кивков остальных, направила своего медведя по мощеной дороге имперского тракта вдоль берега озера. Я решил перелететь проекцией поближе к Барду и, видя это, она продолжила. Переговоры не ведутся один на один, заключительные и самые важные части, да, только так, но не предварительные. Скорее всего, Ульдрид будет нас ждать сначала в компании первого чародея и главы храмовников, возможно, с несколькими старшими чародеями. Это будет встреча командора Серых Стражей и Круга. Затем будет раунд официальных приветствий и озвучиваний позиций, на котором я не против слушать восхитительный голос Лилианы, но вот лекции она читает мне впервые. Их содержание по уровню привлекательности для меня прямо противоположно самой личности лектора, но, к сожалению, это действительно важно. Лилиана поняла уровень знания и навыков в этих делах меня и Эрин, которая тоже не очень любит такие расшаркивания, и если с оборотнями и эльфами это Барда полностью устраивало, то вот будущие переговоры с обычными смертными ей знакомы ближе. Вот и взялась она за это дело спонтанно, но не менее профессионально и четко. Спустя полчаса, когда было найдено место под ночлег, Лилиана затащила Ирин в планирование будущих расшаркиваний. Как главное действующее лицо и лидер, тяжесть в ведении процесса в основном падает на Кусланд, чему последняя совсем не рада. До этого ей удавалось соскользнуть с темы дипломатии, отговариваясь тем, что до переговоров еще далеко, но сейчас отступать некуда. До цитадели Кинлох осталось пара дней. Единственное для нее светлое пятно в череде нудятины – это случившийся уже глубокой ночью телесный диалог меня, Ирины и Лилианы. Ничего такого, просто потрохушки, почти без стимулирования похотью и даже без связывания. Прям образцово легкие и невинные, но с тентаклями с моей стороны. Да и игра с помощью пирсинга разнообразила гамму ощущений для обеих. Естественно, именно в сторону рядом стоящей палатки Морриган звукоизоляции не было. Потом я проверил, кое-кто снова воплощал фантомы меня во сне. С каждым разом все детальнее и разнообразнее. С одной стороны, это радовало, с другой маячил так и не заключенный контракт с ведьмой, и по этому поводу у меня были двоякие чувства. Сам контракт все время модифицировался и улучшался, чем не мог меня не радовать. К примеру, полностью купирована обратная отдача маны демона без разрешения мага, что наблюдалось у Киры, как и найдена возможность обратной связи образами информации. Нужно будет спросить у Киры при случае, не видела ли она чего интересного, так что да, контракт улучшался, но наложить когтистые лапки на Морриган пока не получалось. И я ведь вижу, что как минимум ей не противен. Она провоцирует меня. Чего только стоит небольшая смена в гардеробе, не столь бросающаяся в глаза благодаря легкому отводу глаз, используемая Морриган уже на уровне рефлексов. Без него любой дурак поймет принадлежность Морриган к отступникам чисто по внешности, с такой-то палкой за спиной. Сама же ведьма буквально видит со мной эротические сны, но наглухо отмораживает, стоит сделать попытку сближения. Это расстраивает. К чертям это бесит. Естественно, это замечает Эрин, что также не против приложить лапки к ведьмочке. Как и Лилиана, что было для меня неожиданно, признавшаяся в этом ночью во время отдыха. На следующий день это привело к любопытному итогу. Тихое шушуканье парочки рыжих и демонстративно бросаемые взгляды в сторону Морриган изрядно напрягали последнюю. Алистер в этот раз не стал долго прикидываться дубом и просек неестественность поведения доброй половины отряда уже к обеду, безуспешно скрывая смех за кашлем, наблюдая абсолютно каменную от напряжения спину Морриган и хихикающих поодаль девушек. Сие стало последним гвоздем в крышку терпения, и ведьма, сказав нечто о разведке, вспорхнула птицей в небеса, на что ей в крылья звучал смех двух настоящих женщин. После этого не утерпел уже я, обратившись к счастливой парочке. «Зачем вы так ее доводите? Она и так не сильно, как бы сказать, дрессируема», невинно захлопала глазами Эрин. Терпеливо, дал я более толерантный ответ, и обе просто промолчали, мило улыбаясь. «А, к черту, я не полезу в их эмоции, нервы дороже. Вроде меру знают, и уже через пару часов Морриган расслабилась, участвуя в разговоре на тему способностей магов и их возможностей. «Я ничего не понимаю. По расчетам мы должны будем достигнуть пункта назначения уже к середине дня, и я думал, что уж этот остаток пути пройдет гладко. Зря. Стоило отряду собраться после завтрака в дорогу, как буквально через полчаса Шисерон встревоженно привстала в стременах, рассматривая нечто впереди. Что именно, для меня осталось загадкой, так как Нерин, чьими глазами я смотрел на дальние расстояния, ни познания не выявили ничего странного из картины обычной дороги, леса по правую сторону и озеро по левую. Что-то не так, Алистер, едущий рядом с эльфийкой, уточнил первым. Не уверена. Лесная убийца то щурилась, то чуть поворачивала голову, будто прислушиваясь. Нужно проверить. Пришпорив медведя, она пригнулась, стараясь слиться со спиной стартовавшего рывком вперед вездехода. Да, не устану наблюдать за этой картиной, подтверждающей правильность выбора маунтов. Кто не видел бегущих медведей, не может себе представить, насколько это стремительные и ловкие твари. Вот и сейчас, повинуясь параллельно как командам всадника, так и мыслям намерениям, улавливаемым через артефакт пирсинг на ушах, огромный Потапыч с легкостью перемахнул через невысокий бортик дороги, скрывшись в подлеске, практически не издавая при этом шума, несмотря на свои немалые габариты. Вот это уже нехорошо. Эрин хмуро проводила взглядом исчезнувший куцый хвост вездехода Далейки. Морриган, ладно, демонстративно фыркнув, ведьма окуталась черной дымкой и вылетела из нее таким же по цвету крупным вороном. Пара взмахов крыльями, и черная точка начинает кружить в небе. Нападение. Стэн, находящийся в хвосте колонны, подъехал ближе, уже положив руку на оружие, но не вытаскивая из ножен двуручный меч. Пока не ясно, дождемся разведки. Эрин предпочла спешиться, и ее примеру последовали остальные. К сожалению, кроме Шисерон, никто не имел опыта боя всадником. Я, конечно, шапочно довел матрицу образов воспоминаний на медведях до хоть какого-то ума, но тоже не даю гарантию нормального следования приказам в пылу битвы. Отдельно, да, погрызть они смогут много кого, но не со всадником на спине. Здесь у меня уверенности в них не было, не успел еще достаточно обкатать это дело в тени, куда и затаскиваю их сознание ночью. Долго ждать не пришлось. Сначала пошла на снижение Морриганы, с отставанием в пару секунд после обратной трансформации ведьмы, показалось Шисерон. Нападение на торговый караван, бездарное. 16 защитников засели в телегах, 24 шимлина ведут обстрел из леса, луки и арбалеты, Далейка отчиталась первой. «Все так», — кивнула ведьма, — «только еще дюжина всадников сидит в засаде чуть дальше по дороге, или вообще кто-то третий, посторонний». Шисерон бросила на Морриган сложночитаемый взгляд, но промолчала, а в эмофоне у нее мелькнула досада. «Помогаем», — Алистер на пару сантиметров вытащил из ножен меч и загнал его обратно, видимо, проверяя, все ли в порядке. «Маги, кто-то выдающийся», — Эрин уточнила у разведки, на что получила два отрицательных покачивания головой. «Помогаем, зайдем со стороны леса, Шисерон и Морриган, работайте на дистанции, пойдете пешком, ПФ, и понятно, кто сложила руки на груди». «Да», — подтвердила эльфийка, беря в руки лук, сняв тот с седла, уперев один конец в землю и согнув лук, помогая себе бедром, она натянула на него тетиву. Все произошло настолько быстро и плавно, что заняло не больше тройки секунд. Со стороны это больше напоминало какую-то разминку в одно-два движения или танцевальное па. «Мы же», — Эрин посмотрела поочередно на Стэна, Лилиану и Алистера, — «пойдем на медведях на сближение. Лилиана, я хочу, чтобы ты присоединилась к защитникам. Убеди их, что стрелять в нас — плохая идея». Кусланту усмехнулась. «Сделаю. Тогда по медведям». Не мешкая, Шисерон и Морриган побежали на своих двоих вдоль дороги напрямую к атакующим. Остальным пришлось сделать небольшой крюк по лесу, чтобы лучше зайти в спину атакующим и дать время выйти на позиции для атаки артиллерии и снайперу. Их медведи без седаков следовали за нами. Что же, вот и проверим в почти тепличных условиях, насколько хорошо встала прошивка у мехового транспорта. Ибо кучку разбойников в одно лицо из всего отряда не сможет раскидать только Лилиана, и то есть сомнения. Когда поддержка вышла на заданные точки, а я следил за ними через пирсинг на Далейке, дал отмашку Эрин. Стремительный рывок сквозь подлесок, кусты и разлапистые нижние ветки деревьев промелькнули за секунды. На неожидавших нападения людей вылетела настоящая неодолимая волна. Две дюжины не слишком опрятных людей, облаченных в откровенный хлам, а не доспехи, были сметены в мгновение ока. Эрин, как и все, кроме Лилианы, предпочли перед самой атакой спрыгнуть, позволяя медведям резвиться. Бард же проскакала чуть дальше, к вставшим посередине дороги большим телегам с деревянными бортами, запряженными Бронтой лошадьми. Она закричала нечто должное убедить их не стрелять по подмоге, наполную используя навыки Барда. Эрин успела лишь пару-тройку раз взмахнуть мечом, даже не используя магию, как враги кончились. В этом была заслуга не столько членов отряда, что взяли на свой счет по одному-двум противникам, сколько шерстяных машин смерти. Серьезно, пятерка медведей за секунды разорвала в клочья 17 человек. Смели таранным ударом, распороли огромными когтями, откусили конечности, растоптали. Порой все одновременно. Особо отличился косматик, порвавший 4 разбойников за символические 4 же секунды, раскусив одного буквально пополам. И теперь, осмотревшись по сторонам, под стоны недобитых, весь в крови, неспешно переваливаясь из стороны в сторону, потрусил радостно к Лилиане за похвалой. «Познание меня точно не обманывает, мда-а», — протянул Алистер, стараясь почесать затылок под нахлобученным шлемом. Однако, кишки буквально висели на кустарнике и ветках, не говоря уже о запахе всего этого дела, воин. Стэн уважительно кивнул своему медведю по прозвищу Медведь. Медведь согласно прорычал нечто в ответ, скались бурой мордой. В общем, члены атакованного каравана были также впечатлены. Это оказались торговцы, что путешествовали из Арзаммара и только-только отошли от деревни близ пристани Круга Магов, где делали остановку. Как назло, храмовники, ранее сопровождавшие их из-за груза Лириума, остались с тем же Лириумом позади, а отряд наемников, что должен был их встретить, куда-то запропастился. Во время этой экспрессивной речи главы каравана, Низара, дополнительно изрядно жестикулировавшего по поводу и без, пока остальные его подчиненные пытались оттащить бревно, перегородившие пути распрягали мертвый транспорт, Эрин то и дело косила взглядом в сторону, где Морриган приметила еще один отряд. Наконец, не выдержав и мягко прервав на полуслове бойкого и изрядно худощавого для гнома Низара, она направилась к ведьме, стоявшей в тени деревьев, наблюдающей за суетой со стороны. «Не могла бы ты посмотреть?» Эрин еще не успела договорить, как ведьма зашла за дерево и, мгновением спустя, вылетела оттуда вороном. Спустя полминуты процесс повторился в обратном порядке. Они скачут прочь, похожи на наемников, о которых говорил Низар. Не ведаю я, как выглядят блэкстоунские волонтеры, но эти были в однотипной экипировке. Понятно, на этом инцидент и был исчерпан. Отряд еще задержался, дабы отмыть меховых танков от потрохов людских, а Низар на радостях презентовал Эрин десяток золотых, в благодарность за оперативную помощь. Его хорошее настроение, несмотря на нападение, тоже можно было понять. Почти без охраны пережить атаку разбойников, без невосполнимых потерь, отделавшись считанными ранеными, чистая удача. В этом сыграли роль как отвратные навыки нападавших, так и вовремя подоспевшая Эрин. Так что расстались гном и Куслан почти друзьями. Напоследок Эрин не забыла прорекламировать, что спасли их никто иные, как серые стражи. Так сказать, продолжает качать репу. Правильно, репы много не бывает. 30 домов стандартной для Ферилдина архитектуры стояли на склоне холма, поближе к берегу. Эта деревня почти ничем не отличалась от сотен подобных в королевстве. Те же жители, те же постройки, поля, скотина. Кроме одного интересного факта. Около нее располагалась лодочная переправа в цитадель Кинлох, обитель магов круга. Развалины некогда монументального моста, размерами и былым величием под стать самой цитадели, стояли совсем рядом, и цепочкой сохранившихся опор уходили вдаль к шпилю, невольно заставляя сравнивать эти осколки былого величия с хилыми деревянными хибарами деревни. Разница, как говорится, налицо. Здесь должен дежурить один храмовник. Только с его разрешения возможно посещение круга. Алистер неспешно вел под устцы своего ездового товарища и старался не коситься на редких этим вечером деревенских, что откровенно пялились на вооруженный отряд на медведях. «Около лодки», — уточнила Эрин, пытаясь разглядеть в легком прибрежном тумане пристань. «По уставу, да, но обычно где-то в районе таверны», — щитоносец кивнул в противоположную от полуразобранной опоры сторону, вглубь деревни. В той стороне как раз виднелось самое большое здание поселения, аж с целыми двумя этажами, и раз в 20 ниже красовавшегося здесь когда-то моста Империи. «Ты был здесь?» Лилиана жадно разглядывала как развалины, так и еле видный шпиль башни. «Вот как?» — Природа ее мало интересует, но архитектура – другое дело, как и обувь. Ирин ей задарила купленные и модернизированные сапожки под смешным названием «туфли» при первой же возможности, и без меня, чему я был несколько не рад и немного поворчал, ровно до следующей ночи. Видимо, Ирин все же пояснила, кто колдовал над ними, дабы вездесущая грязь Ферилдина не липла к ним. Именно здесь, нет, но все круги охраняются примерно по одному уставу. Плюс, я знаю храмовников. Кто кроме новичка будет сидеть в неприкрытых стальных латах в тумане? А накидка или плащ? Ради интереса спросила Ирин, отбиваясь от морды медведицы, что проголодалась и донимала своего всадника на тему организовать перекус. Не должно мужу скрывать принадлежность к храмовникам, приняв преувеличенно напыщенный вид, продекламировала Листер. Иными словами, все должны видеть доспехи. Глупость, фыркнула ведьма, прекрасно понимающая весь идиотизм такого поведения, скажем, в лесу, без прикрытия магии и дружелюбным демоном. Именно так, согласился он с ней, на что ведьма лишь хмыкнула. Но ничего не попишешь. Приказы есть приказы. Как же хорошо, что теперь я серый страж. По этому поводу мы поговорим позже, а пока не стоит смущать деревенских. Ирин кивнула на уже приличную толпу зевак. «Идем в башню сейчас, или лучше с утра?» «Сейчас», — однозначно высказалась Лилиана. «Я могла бы довольно долго объяснять, почему», — Ирин на это комично скривилась, вызвав улыбку у барда, «но не буду. Идем сейчас. Одно то, что предоставит ли нам гостевые покои, скажет очень многое. Михаил, сейчас я не стал проявлять голос для всего отряда, ибо уже вошел в режим особой паранойи. Как-никак, мы идем в логово магов и храмовников. Не дай сила, кто из них что-то почует раньше времени или при ненадлежащих условиях. Ну нафиг такой экстрим. Значит, сейчас». Ирин направилась к таверне, но уже на следующем шаге замерла. «Михаил, ты это чувствуешь?» «Да». Впереди ощущалась магическая аномалия, нечто очень похожее на отвод глаз у Морриган, но более топорное. В то же время, воплощено это нечто было с помощью артефактов и более последовательно, а значит, и заметность для сенсорики обычных воинов и магов была меньше. «Алистер, ты ничего не ощущаешь около таверны?» Чуть правее нее, серьезным тоном спросила у штатного храмовника Ирин. Секунду, мигом растеряв беззаботность, щитоносец остановился, придержав за ошейник свою медведицу, что уже учуяло аромат сладких вкусняшек и потихоньку перла вперед. «Эй, да стой ты!» «У-у-ум!» Повернув голову назад, сладкоежка печально взглянула на тирана и деспота черными глазами. «Я куплю тебе что-нибудь», — обреченно констатировал бастард, взглядом спрашивая у Ирин, насколько все серьезно. Та покачала головой, но без улыбки, мол, не срочно и вроде не опасно. «Пока что, гэрэрэра!» Уже веселее тихонько прорычала медведица, отвлекая Алистера. «Так, а я не перестарался с прошивкой разумов животных, уж больно они умно и осознанно себя ведут». Вон, медведь Стена презрительно фыркнул на эту сцену, а медведица Ирин аж на месте затопала лапами от нетерпения, поддерживая собратов в требовании еде. Косматик Лилианы балдел от почесушек, устроенных бардом, слегка подергивая задней лапой. «Точно, перестарался. Только как и где?» Алистер тем временем, прикрыл глаза и произвел какие-то манипуляции в ауре. Спустя секунд 10, он повернулся к Ирине и недоуменно ответил. «Нет, ничего, все нормально. А что?» Беззаботность снова вернулась. «Там отводящий взгляд заклинание висит», — высказалась Морриган, подходя ближе, оставив свой транспорт на попечении Шисерон. «Довольно искусное. Так, я могу посмотреть более активно, нужно?» Алистер уже угрожающе косил взглядом, как у него это вышло, в предполагаемую сторону, но вся группа делала вид, что остановка вызвана совсем другим, дабы не встревожить кого-то. «Нет, мы с Михаилом видим все, что там скрыто, и это интересно. Просто пустое пространство, с ящиком для писем на столбе, прямо под носом невидящих этого храмовников, рядом с кругом. Кому еще это кажется очень подозрительным?» Алистер не знал, что делать, поэтому просто последовал примеру Лилианы, почесывая за ушком транспорт. Не уверен, нравилось ли бы это оригинальным медведям, но после того коктейля, что был намешан из образов, кратко говоря, этим нравилось. «Михаил, ты можешь даровать мне зрение?» Шисерон стояла подальше остальных, но с ее слухом это не проблема. Ее просьба была неожиданна, но вполне выполнима, даже с учетом маскировки. «Могу, но на совсем короткое время. Ты хочешь рассмотреть тот ящик? Зачем? Я уже знаю подобные. Если смогу опознать, скажу. Больше не говоря ни слова, кратко проявляю волю, меняя реальность на ограниченном промежутке. Далийка скривилась от укола боли, но, уже зная, чего ждать, позволила себе лишь миг слабости. Затем она осмотрелась по сторонам и пробежалась взглядом по заинтересовавшему нас Сарин пятачку пространства с ящиком на столбе. «Достаточно», — бросила она и, накинув узду на могучую шею медведя, подошла стелющимся, обычным для нее шагом коренной компании. Это способ связи сообщества свободных магов. Опа, знакомые Кирдраун, она как раз на них работает в Герцинии. Интересно, Эрин, как и остальные в отряде, примерно осведомлены об этой группе нелегальных с точки зрения церкви магов, но не сказать, чтобы сильно. Кусланд, после чистки рейда по рождению тьмы, рассказала о Кире и немного о ССМ, чем изрядно в тот момент удивила Морриган. Она о них даже не подозревала, в противовес Лилиане, имевшей с ними дело. Впрочем, поделиться подробностями Барт не пожелала, мягко съехав с темы, прямо под носом у всех. Алистер был, кажется, восхищен такой наглостью. Или кто нужно об этом знают, Лилиана пожала плечами. Да, она тоже сильно изменилась за проведенное с отрядом время. Они с Морриган в этом похожи, одному Алистеру по боку. Ведь даже Стена умудрилась Ирин сначала расковырять на поболтать, а потом еще и нам вместе на его мировоззрение повлиять удалось. Ну, отчасти. А этому щитоносцу что об стену горох? Как-то не своевременно ко мне эти мысли пришли, да. Или так, кивнула Ирин. В любом случае, это не наше дело, нам нужно в круг. И спасибо, Шисерон. Далийка коротко кивнула и вернулась к своему вездеходу. Найти в переполненной таверне храмовника оказалось очень просто. В этот раз правило всегда в сверкающих латах оказалось очень к месту. На удивление, престарелый вояка со шрамом на переносице лишь уточнил, кто именно хочет попасть к магам и по какому поводу. Продемонстрированный медальон серого стража вызвал у него очень печальный вздох и, более не говоря ни слова, он встал со стула и бросил пару монет трактирщику. Поманив за собой рукой, он отправился наружу. «Эти зверюги не поместятся», он бесстрашно ткнул пальцем в сторону медведей. «Не подумала», тихо проговорила Ирин, и уже громче добавила. «Шисерон, Стен, вы пока остаетесь здесь с ними, обустраивайтесь, накормите, вы и сами знаете. Если что, дух поможет и подскажет. Это она про меня», тихо шепнул я обоим, на что оба на диво синхронно кивнули и отошли в сторону. Дождавшись, пока остальная часть отряда возьмет показавшуюся им важной поклажу с собой, Ирин первой села в довольно небольшую лодку. Впереди была башня магов, да прибудет с нами сила. Глава 55 магии Ирин. Глава 55 магии Ирин. И что это было? Недоуменно спросил Алистер с надеждой на ответ, переводя взгляд с сидящей напротив нахмуренной Лилианы на расхаживающую туда-сюда Ирин и обратно. Комната, в которой происходил разговор, не располагала к большим прогулкам, поэтому Кусланд нарезала круги по тройке шагов в каждую сторону. Не знаю, и это смущает больше всего, Барт переплела пальцы, сложив руки на колени. Полуприкрытые глаза, напряженная прямая спина и активность в ауре свидетельствовали о нешуточном мозговом штурме. Нас послали. Ирин остановилась на секунду, сняла перевязь с мечом в ножнах и раздраженно бросила на кровать, едва не задев при этом Лилиану. Иначе и не скажешь. Морриган спокойно и иронично посматривала на остальных. Полностью согласен с ведьмой Эйрин. Пускай и иносказательно, без прямого указания маршрута, но не менее ясно. Хотя, будем честны, самое начало прошло неплохо, лишь потом обернувшись нехорошими новостями. На самом деле, я бы не был все же столь категоричен в оценке ситуации, как большая часть отряда, так как на изначально удачное разрешение всех поставленных задач не рассчитывал от слова совсем. Привык, что почти каждый шаг сопровождается новыми препятствиями. Плохая привычка так-то, но здесь уже ничего не попишешь. Однако обо всем по порядку. Путь на лодке до цитадели Кинлох, огромной башни магов круга и храмовников их охраняющих, не продлился долго. Алистер любезно решил помочь так и оставшимся безымянным дежурившим храмовнику со шрамом. Они вдвоем довольно споро налегли на весла и за жалкие 20 минут лодка достигла цели. Тот самый легкий туман на поверхности воды не давал рассмотреть объекты вдали на всем протяжении пути, и ориентироваться приходилось только по силуэтам опор моста, тенями возникающими впереди. Именно поэтому внезапное появление в молочной дымке громады цитадели было неожиданным для всех, естественно, кроме храмовника. Вблизи огромная, монументальная и величественная башня из темного камня с подсвеченными окнами и бойницами, и малыми шпилями с башенками по краям натурально подавляла. Она занимала буквально полнеба и казалась просто необъятной. Неудивительно, что такая картина проняла даже самых толстокожих членов отряда, не исключая меня самого, в данный момент ограниченного сенсорными органами Эрин. По эпичности сооружения цитадель Кинлох соперничала только со Стагаром, но проблема у последнего была в полуразрушенном состоянии. Башня же Круга Магов мало того, что регулярно, пусть и кустарно, но ремонтировалась, она и изначально слегка выигрывала у приграничной крепости. Однако внешний вид, не единственное, что достойно упоминания. Башня была целиком пронизана заклинаниями, древними и не очень, мана вокруг из спокойного течения превращалась в более хаотичный и стремительный поток, а завеса хоть и была менее стабильна, чем обычно, но ей помогали все те же заклинания, насильно удерживая на месте. Нормально познать всю эту громаду не удавалось, а потому многое казалось бессмысленной мешаниной, так как ситуация осложнялась режимом тотальной моей маскировки. Ах да, и, конечно же, огромным количеством магов, ходячих живых окон в реальности из мира снов. Эмоции, отпечатанные в пространстве, следы ритуальных заклинаний, мощь, недоступная простым смертным, артефакты, тайны прошлого. Все это сплеталось в неподражаемое единое полотно, соединяющее тень и реальность, видимое и ощущаемое лишь немногими. Воистину необычное место. Вопреки ожиданиям, нас не повели сразу в башню. Рядом с довольно скромным входом стояло двухэтажное здание, сложенное из того же камня, что и башня, но по отсутствию заклинаний в кладке, грубости постройки и общей простоты архитектуры сразу становилось понятно об относительном новоделе. Пока дежурный докладывал начальникам и, видимо, не одному, пока начальник извещал уже своего начальника, и так далее до самого главного, рыцаря-командора Григора, нас попросили подождать на улице под сверлящими взорами парочки стражей в характерных доспехах, на пятачке перед входами в два строения, поневоле сравнивая их друг с другом. Мысль о, если не деградации, то как минимум некой регрессии приходит на ум. Как я недавно уже говорил, разница налицо. Спустя какое-то время, в сопровождении тройки матерых храмовников к нам вышел статный, припорошенный сединой немолодой мужчина с короткой бородкой и усами. Григор, а это был он, выглядел и ощущался по-настоящему опасным. Он был сильнейшим виденным мною храмовником, настоящим мастером четвертого уровня. Его энергетическая аура пылала той искаженной ки, свойственной всем борцам с магией, но была самой чистой и насыщенной из всех, обгоняя Алистера в полтора раза. Харизму и репутацию этого дядьки тоже не стоило обделять вниманием. Его подчиненные, сами того не замечая, вытягивались в струнку, находясь в поле зрения командира. Не от страха, а от неподдельного уважения, чтобы это понять, моего Куцева на данный момент познания хватало. Они признавали его лидерские качества, они ценили его как личность, они видели в нем пример силы. Признаться честно, помня свои субъективные впечатления от канона, событий, происходящих в башне, и предыстории мага в игре, я ожидал чего-то на уровне Ринданахау, но реальность опять сказала свое веское слово. Видя и самым краешком познавая Григора вблизи, я не могу представить его ни как истеричку, ни как глупца. Многие вещи теперь нужно обдумать заново, в свете такого Григора. Мне доложили о группе серых стражей, желающих посетить башню магов, облаченные в искусные и качественные латные доспехи с заметными магическими искажениями, свидетельствующими о надлежащих зачарованиях. Григор подошел ближе к выступившей вперед Эрин. «Я рыцарь-командор Григор. Кто вы и что за дело у вас?» «Командор серых стражей Ферилдина Эрин Кусланд», короткий кивок равный равному. «Здесь за помощью магов в предстоящей войне против порождений тьмы, согласно договору». «Вот как», Григор пробежался взглядом по рыжеволосой, а затем также бегло, но не упуская деталей осмотрел остальных. «Я думал, никто из вас не выжил при Астагаре». Старшие чародеи Ульдрит и Вин были в этом согласны. Хоть в чем-то, он усмехнулся. «Большая часть ордена пала вместе с королем, это верно». Эрин сделала паузу, как бы отдавая дань погибшим, однако волею случая мы выжили. Теперь на нас лежит ответственность по противодействию. Кому? Тирну Логейну. Официально вы признаны пособниками тварей, погубивших Кайлана. Григор откровенно провоцировал, что поставило меня и Эрин в тупик. Зачем он это делает? Чего хочет добиться? Тем более, он даже короля назвал просто по имени, что по этикету было не слишком вежливо. Тирн Логин назначил себя регентом, но не получил одобрения баннов, а потому не может являться официальной властью в королевстве. Ирин мягко отбрила нападки Григора. И нет, наша первоочередная цель – уничтожить новый мор в зародыше, пока это возможно. Мор. Рыцарь-командор поморщился. Что ж, действительно, вам нужно поговорить с первым чародеем. Не будем откладывать, пройдемте за мной. Резко развернувшись на пятках, мужчина направился к двустворчатому входу в башню магов. Ирин, переглянувшись с пожавшим плечами Алистером и недоуменной Лилианой, проследовала за ним. Что характерно, остальная свита храмовников, за исключением дежурившей поры, пошла за нами, ненавязчиво беря в коробочку, столь удобную для моментального глушения всего отряда святой кары. Видимо, чисто на всякий случай и по привычке, я не ощущал от них угрозы, в отличие от занервничавшей Морриган. Внутренние помещения уже не внушали того почтения, внушаемого снаружи. Это были просто каменные коридоры с редкими статуями и отделкой. Высокие потолки, эхо шагов и некое повисшее в воздухе напряжение, которое я смог уловить только пройдя через вторые, полностью металлические и зачарованные на совесть ворота. Никто не бегал с испуганным видом, а встреченные маги и ученики лишь заинтересованно рассматривали гостей, но чувствовалось что-то такое, какое-то странное нетерпение. Шепот по углам, кучкование в группы по интересам и не слишком добрые переглядывания между разными лагерями среди магов. Не прислушиваясь и не имея познания, это было сложно уловить, но менее взрывоопасным оно от этого не становилось. По мере продвижения к кабинету первого чародея, в который нас и вел Григор, члены отряда становились все более хмурыми, осознавая обстановку. Все, за исключением просто удивленной Морриган. Нужно будет уточнить, что же ее так заинтересовало. И именно в тот момент мне и попался на глаза первый за все время усмиренный маг, оторванный от тени, потерявший вследствие этого дар к магии вместе с чувствами. Будто действительно отрезанная часть чего-то большего, неполноценная сущность, невидимая для чувств демона, ориентируемых больше на тени и энергетическую структуру. В прямом смысле слова, вижу глазами Ирин человека, а чувствую пустой кусок мяса, дышащий по недоразумению. Не было возможности остановиться и рассмотреть столь мерзкий феномен поближе, но придется этим заняться позже. Как в качестве развития науки, так и просто для понимания, как и чем это сделано. Однако чувство инстинктивного отвращения и омерзения у демона, когда все же смог хоть что-то рассмотреть, это сильно и говорит о многом. В любом случае, нужно заняться ими позже, точно не сейчас. Режим тотальной паранойи и маскировки никто не отменял. Я в логове магов и охотников на магов. Любой чих, выходящий за рамки природного фона Ирины, последствия трудно предсказуемы. Здесь что-то зреет, тихо бросил Алистер, когда мы проходили мимо некоего склада, около которого уж слишком явно стояли две группы магов, между которыми чуть ли не молнии сверкали, и полыхнет от любой искры, Лилиана ответила так же тихо. Что удивительно, Морриган это произнесла таким тоном, будто удивлялась разумной речи обезьяны, то есть как-то неверяще и удивленно. Ирин бросила на нее тяжелый взгляд из-за плеча. Что, я думала всегда, что маги круга, безвольные рабы Андрастианской церкви. Оказалось, все не столь печально. Кусланд ничего не ответила, лишь тяжело вздохнула. Этот разговор остался в неведении сопровождающих нас храмовников, так как те держались все же на небольшом расстоянии. Зато теперь понятна реакция Морриган. Не удивлюсь, если она полностью разделяет идею Ульдрида, хоть и не говорила этого на совещаниях отряда, предпочитая отмалчиваться. Тем временем, мы подошли к конечной точке маршрута, кабинету первого чародея, также охраняемому парой храмовников. Это соглядатаи или телохранители, все вместе, да и зачем они здесь вообще нужны? А, впрочем, пока плевать. Увидев Григора, они приложили правый кулак к сердцу и склонили голову, тот отреагировал лишь отрывистым кивком и без стука толкнул деревянную дверь самого главного мага в круге, что говорит о многом опять-таки. Ирвинг, нужно поговорить. Григор. Почти седой, но все еще сохранившие силу в теле, худощавый маг тяжело, на выдохе поприветствовал храмовника. Он сидел за заваленным макулатурой огромным столом и за его плечом с каким-то манускриптом и пером в руках стояла немолодая эльфийка в стандартной мантии мага. Оба были довольно сильны в магическом плане. Я не мог этого сказать более точно, так как, в отличие от воинов, не все могущество магов определяется непосредственно по верхним слоям ауры, а сейчас я вижу только их, но по общему впечатлению, эльфийка была на уровне Морриган, А вот Ирвинг превосходил их вместе взятых с запасом, сильнейшие из виденных мною чародеев. Говоря о могуществе, в башне я увидел достаточное количество не самых слабых магов. Одних старших чародеев попалось на глаза более десятка, а простых полноценных магов, превосходящих Киру до моего вмешательства, уже ближе к полусотни, учеников примерно столько же. Иными словами, это внушительные силы, а видели мы еще не всех. Покуда я предавался размышлениям, реальность не стояла на месте. Эльфийка, увидев целую вошедшую делегацию, на долю секунды скривилась и обратилась к первому чародею пропитанным строгостью, внутренней дисциплиной и самоуважением голосом. «Видимо, мы уже не успеем сегодня. Ты права, Лера. Оставь пока список, я прочту его позже». Ирвинг наоборот казался усталым, что отображалось в его лице и в тоне. Первый чародей, рыцарь-командор, Лера своеобразно попрощалась и, положив наверх ближайшей к ней стопки бумаг обсуждаемый список, вышла из кабинета, пройдя мимо посторонившихся нас. «Что ж, не представишь нас, Григор». Ирвинг без какой-либо заминки или напряжения поднялся на ноги и, обойдя стол, приблизился к храмовнику Ирин. «Ирин Кусланд, серый страж, а это первый чародей Ирвинг», — коротко представил рыцарь-командор. От такой формулировки вежливая улыбка Лилианы, которую она натянула на лицо при входе в помещение, слегка померкла. Прозвучавшее было на грани прямого оскорбления. «Командор серых стражей», — спокойным тоном поправил Ирин. «И я здесь согласно договору, за помощью магов в борьбе против порождений тьмы», она решила слегка перефразировать свою прошлую реплику. «Вот как», — Ирвинг повторил слова Григора, но уже с вопросительной интонацией. «Это ставит нас в неловкое положение. Дальнейшее словоблудие можно опустить, оно не несет в себе много смысла». Ирвинг, превосходно владея риторикой и софистикой, мягко обозначил позицию магов по этой ситуации. «Если кратко, пошли серые стражи нахер, у круга сложная внутренняя ситуация, им не до нас. Если Затриан обозначил причины, почему он не может выполнить обязательства по договору, то Ирвинг просто заявил, что круг откликнется только на зов официальной власти. Мол, как наметим план, как будет письмо от короля или королевы, на крайний случай признанного регента, так и поможет круг, направив магов. Ни раньше, ни позже, и не больше этого. Естественно, это не понравилось Ирин, однако, как бы она ни старалась, как бы Лилиана ни пыталась аккуратно намекнуть и направить ход переговоров, все тщетно. Григор подливал масла в огонь тем, что открыто не признавал Ирин как командора, так как Дункан не оставил после себя четкого преемника, а Вейсхаупт не утверждал и не уведомлял круг и храмовников при нем о назначении Кусланд. На резонное замечание, что у серых стражей иная система, Ирин получила свой пост благодаря поддержке всех выживших в королевстве серых стражей, а в таком случае первый страж в Вейсхаупте принимает это решение без возражений, он лишь безразлично пожал плечами. Иначе говоря, первый раунд переговоров зашел в тупик. Отряду выделили гостевые покои, целых две комнаты, объединенные общим коридором и туалетом, но мягко намекнули о нежелательности длительного пребывания в круге. К слову, при осмотре временного расположения, сантехника и общий уровень устройства быта круга меня неприятно удивил. Никакого водопровода, канализация зачаточная и самая примитивная, но самое главное, полное отсутствие магии во всем этом. Серьезно, никаких зачарований, направленных на улучшение быта, ни следа заклинаний. Я подумал, что нас специально поселили в не очень комфортной комнате, однако Ирин по моей просьбе отвлеклась от дум мрачных и расспросила провожатого, старенького и слабоватого мага, и оказалось, нет, во всей цитадели Кинлох такие условия. Как максимум, маги регулярно промывают заклинаниями трубы убогой канализации. Три общих стояка тянутся вдоль всех этажей башни, и туда сливаются все нечистоты и использованная вода. На этом все. Признаться, это меня убило. Нужно еще убедиться, разведать, но складывается впечатление о намеренном урезании самого восприятия магии у магов, по крайней мере, в круге. Честно, имея магию, не использовать ее для более комфортной жизни, это, странно. То есть защитные заклинания есть, атакующие есть, лечение есть, куча зачарований как боевого, так и бытового направления есть. Но комфорта в башне нет, хотя подобные магические практики существуют. Да достаточно посмотреть на сапоги, которые туфли у Лилианы. Изначально они были с чарами на удобство и более твердое сцепление с поверхностью, дабы не скользили. Это говорит о гибкости и многогранности эффектов известных и повторяемых зачарований. Где это в башне? Я даже высунулся из арен чуть сильнее, активнее познавая, но нет, кроме старых, поддерживающих строение чар и защитных с вкраплением новых, ничего не заметил вокруг нас. Я точно знаю лень людей, сама природа толкает нас на сокращение расхода сил и желания пожить получше. Это выражается почти во всем, единственный более весомый стимул – война. Отсутствие магии в быту ненормально. Единственный напрашивающийся ответ – это сделано специально церковью. Зачем? Хороший вопрос, и на него есть только догадки, но не настоящий ответ. Кажется, будто найдя эту информацию, я узнаю нечто важное. А может, это мне просто кажется, и все это глюки. В любом случае, это задача на будущее. На данный момент есть вопросы более важные и не терпящие отлагательств. Григор упомянул утверждение из Вейнсхаупта. Ирин наконец-то села на кровать рядом с Морриган, прекратив раздраженно маячить туда-сюда. В комнате, в которой отряд устроил импровизированное совещание, хотя у нас все совещания импровизированные, стояло всего три кровати вдоль трех стен, в данный момент занятые. Внешняя стена башни имела явный изгиб, дверь в комнату располагалась напротив него, и таким образом, помещение напоминало узкий и обрезанный сектор круга. Не сказать, что тесно, но кроме деревянных одноместных, пускай и широких кроватей, стояло только по тумбочке у изголовья, ширмы, в данный момент задвинутой подальше, и простого платяного шкафа ничего не было, и свободного пространства почти не оставалось. Лилиана сидела напротив Алистера, а Морриган вольготно устроилась напротив двери. Вот Арин и присоседилась к ведьме, которая никак на это не отреагировала. Значит, у них есть с ним связь, или это просто так было? Насчет магических способов не уверен, медленно произнес щитоносец, но обычная птичья почта должна быть. В Ферилдине используют воронов, если не изменяет мне память. Варлии соколов, добавила Лилиана, не выходя из своеобразного транса. Да, у отца были вороны, задумчиво сказал Эрин. Тогда вот что, Алистер, ты сейчас садишься и пишешь письмо в Вейнсхуэпт. Краткое изложение ситуации, но без конкретики и любых компрометирующих фактов, а также наши планы по объединению окружающих сил с помощью договоров и уже достигнутом соглашении с эльфийскими кланами. Почему я? Негодующе возопил Алистер. Ты серый страж, о котором у них могли сохраниться данные. Ведется же перепись, а если и нет, ты единственный из нас, кто понимает внутреннюю кухню серых стражей. Общался с собратьями гораздо дольше меня и к тому же прошел военную подготовку храмовника. А последнее-то причем, уже обреченно, понимая, что не отвертеться, уточнил нелюбящий писанину Алистер. Краткой по-военному никто из нас не напишет, Эрин. Негромко напомнила о себе Лилиана. Действительно, Кусланд слегка погорячилась. Уж шпион-то должен понимать, как писать послание. Ладно, вы вдвоем напишите, а утром попросим отправить. Даже если нет прямой линии связи, нет основания полагать, что письмо специально потеряется где-нибудь. Ирин задумчиво постукивала указательным пальцем по уголку губ, прокручивая в голове ситуацию. Так мы поставим в известность Вейсхаупт, хоть и помощи от них можем не успеть получить. А будет ли она вообще? Морриган уточнила без какого-либо подтекста, просто спросив, что ранее для нее было бы нонсенсом. Должна, кивнула Листер. На полноценную армию рассчитывать не стоит, но направить десяток капитанов с их отрядами первый страж может. К тому же, с ними можно вести речь об уже дипломатическом давлении, вкупе с возможной финансовой помощью. В общем, если поможет, хорошо, а нет, так и проблем не добавится. Ирин подвела итог и зевнула. Тряхнув головой, она бросила взгляд на рядом сидящую Морриган. Игриво улыбнувшись и, видимо, решив отвлечься, Кусланд развернулась и легла головой на колени, удивленной таким поворотом ведьме. Прикрыв глаза, она протянула «Хуэраша». Морриган многозначительно и очень медленно приподняла правую бровь. Ответная беззаботная улыбка Ирин, стремящаяся растопить все снега мира, столкнулась в битве взглядов и мимики. Это эпохальное и кровавое сражение закончилось поражением ведьмы, уже вторым на моей памяти. Морриган просто подняла голову, сделав вид, что ничего не происходит. Хе-хе, наигранно злобно Ирин попыталась засмеяться, но почти сразу на ее лицо упала ладонь ведьмы, так и не посмотревшей вниз, преувеличенно внимательно изучая высокий потолок и балки на нем. «Ммм, как-то тихо стало, Хуэраша», — Морриган спародировала слова Ирин, удерживая рот не сильно брыкающейся рыжей. Глаза Ермафон обеих разгорались весельем. Хм. Очень содержательная речь Кусланд, с напоказ сложенными на груди руками, все так же в позе лежа, лишь распаляла ведьму. Народ, нам бы понять, что делать дальше. Ну, с магами, нет, на попытавшегося влезть в разборки Алистера, стремящегося вернуть обсуждение в серьезное русло, посмотрели как на врага народа. Причем все, включая Лилиану, заставляя щитоносца слегка струхнуть. А я что? Я ничего. ММГХМ, невнятно припечатала его Эрин. Морриган, будь добра, дай возможности нам слышать чудесный голос Эрин, попросила Лилиана, а то, боюсь, кроме тебя и кое-какого духа никто ее не поймет. Так уж и быть, ведьма отняла руку от лица рыжей, наигранно вытирая ее об остатки меха на доспехе Эрин. Битва взглядов на этот раз была проиграна Эрин, поэтому Кусланд переключилась на обсуждение дальнейших дипломатических маневров, не вставая с колен непротестующей ведьмы. Круг магов и церковь за ним – самая неудобная сторона с точки зрения договора. Мало того, что обязанности более размыты, так еще и регулируются именно последние. Ирвинг наглядно показал, каким образом, не отрекаясь напрямую от договора, можно отказаться его выполнять. С любыми другими это имело бы последствия, но не с ними. Даже королей прижмет узнавший это первый страж, натравив весь остальной мир. А если это произошло на фоне разгара мора, государства, может, и не перестанут существовать, а вот правящая династия сменится. «Ты права, Эрин», — кивнул Алистер. «Только вот пока даже с учетом проигрыша при Астагаре никто не верит в настоящий мор, так как не видели архидемона. Круг тоже понять можно». Лилиана окончательно сбросила с себя все эффекты транса, устало развалившись на кровати. В тот же момент она скривилась и поднялась на ноги, начиная стягивать с себя доспех. Действительно, лежать в боевой экипировке – не самое удобное дело, пускай даже перед башней некий демон полностью почистил все облачение, а потому хоть на кровать можно плюхнуться. Это Рин-мутант, считай, стальные мышцы, стальная плоть, ей на голых камнях будет мягко спать. Алистер привык, да и серый страж – это не просто модная приставка к имени, а Морриган, на коленях которой ерзает и наверняка цепляет металлическими наплечниками и воротом Эрин, вообще маг-оборотень, поэтому и неудобства нет, и одежка у нее посвободнее. Опять одна Лилиана отстает от коллектива, самая человечная из нас. Если опустить напряженную обстановку в цитадели, будто бочка кунарийской взрывчатки, готовая вспыхнуть от малейшего огонька, они скованы церковью. Согласно договору, круг должен перенацелить Фармари на обеспечение войск против порождений тьмы, влить почти весь состав в армию, использовать запасы артефактов и ингредиентов. Уф! Наконец, сняв нагрудный чешуйчатый элемент доспеха, Барт бросила его рядом с кроватью, породив небольшой металлический лязг и грохот, и плюхнулась на перину, оставшись в поддоспешнике. Слишком глобальный и требующий решительности шаг, да уж, ну хоть часть из этого я рассчитывала получить. Ирин последовала примеру другой рыжей и стала стягивать с себя перчатки, наручи и налокотники. В результате, пока ничего. А что насчет? Алистер неопределенно взмахнул рукой, намекая на иные обстоятельства. Нет прослушки, нет заклинаний, нет людей вокруг. Говорите свободно, но не громко, на всякий случай, перестраховываясь. Я сообщил это всем мыслеобразами, так и не проявляя ни иллюзий, ни голоса в пространство. «Благодарю», — с улыбкой кивнула Лилиана, оценившая такой сервис лучше всех. «Действительно, с Ульдридом Эрин еще предстоит встретиться. Я следила за ним, когда в середине разговора старший чародей присоединился к нам. Сказать ничего более не могу, он хорошо владеет собой. Последнее Лилиане явно не понравилось, будто это вызов ее навыкам, который она, если и не проиграла, то не смогла реализовать. Думаешь, стоит ждать приглашения сегодня?» Эрин еще раз поерзала и, перевернувшись на бок, посмотрела на Барда, умилительно подложив голые ладошки под бедро ведьмы. «Сомневаюсь, гости». Через пару секунд после мысленного предупреждения, в дверь раздался тихий стук. «Сэр-страж, вы не заняты?» Уже знакомый голос старичка-провожатого заставил Эрин переглянуться с остальными и спешно встать, попутно натягивая на себя отброшенные защитные элементы. На всякий случай, вдруг выходить, а она не одета, тьфу, дурацкие мысли не вовремя. «Нет, сейчас выйду», затянув положенные ремешки за секунды, Эрин подошла к двери и приоткрыла ее. «Что-то случилось?» «Нет, сэра, что вы?» Старичок-маг искренне улыбался, как, собственно, и ранее. На удивление приятный, разумный, с толикой восхищения к серым стражам, что хорошо чувствовалось. Просто старший чародей Юльдрид приглашает вас, Эрин Кусланд, на чай, если вы не столь устали с дороги. Только меня, простите, сэра, но да, маг действительно был опечален и слегка не понимал. Хорошо, Эо, протянула Эрин, покосившись назад на кивнувшую Лилиану. Конечно, я принимаю приглашение. Сейчас, да, сэра, вам нужно время? Нет, я готова. Пойдемте. Старик в мантии слегка удивленно посмотрел на девушку, облаченную в средний металлический доспех, что собирается идти так на чашечку чая, но промолчал. То ли у него в голове всплыл факт о принадлежности к серым стражам, а эти товарищи у многих ассоциируются с воинами до мозга костей, либо сравнение с храмовниками провел, что почти всегда в башне таскаются в латах. В любом случае, маг просто пожал плечами и повел за собой. Ирина улыбнулась членам отряда и прикрыла за собой дверь, направившись за провожатым. Пройдя пару поворотов и выйдя на длинный коридор к лестнице, отличающейся от первого этажа только наличием ковра на полу для приглушения шагов, она решила расспросить мага. «Не сочтите за грубость, но вы можете мне немного рассказать о старшем чародее, что вас интересует? Я не знаком с ним тесно, так что вряд ли могу чем-то помочь». Проходя мимо пары молодых магов, провожатый поздоровался с ними, получив теплое приветствие в ответ, как и со следующей группой, причем эти две группы явно были из разного лагеря, а не просто этот дядечка, если так подумать. Все его знают, со всеми в хороших отношениях, рядом с кабинетом первого чародея он был, так как нас сразу же ему и поручили. К примеру, частенько ли он устраивает чаепитие, дайте-ка вспомнить. Маг замедлился на пару шагов. Затем, снова возвращаясь к нормальной скорости, ответил, нередко. Он не берет учеников, но вот диспуты с коллегами, либо заседания по делам как церкви, так и круга старший чародей Юльдрид частенько проводит за этим благородным напитком. Церкви и круга – это разные вещи, конечно. Вопреки мнению многих, круг вправе решать вопросы касаемо магических вещей и деятельности полностью самостоятельно. Храмовники, как представители церкви, лишь все остальное время пути по запутанному лабиринту цитадели из изогнутых коридоров и лестниц. Этот старичок распинался, какая церковь молодец, защитница, мать, родина и вообще жить без нее нельзя. Эдакая пропаганда, но распространяемая уже от настоящего приверженца этой доктрины, без какой-либо корыстной цели. Вдвойне любопытный старичок, вот мы и пришли. Сэр-страж, вам сюда, маг указал на ничем не выделяющуюся деревянную дверь, коих в цитадели полным-полно. Видимо, для антуража или еще каких причин, подобные двери были необычными прямоугольными, сверху имея некое напоминающее арку строение, эдакий жирный треугольник со срезанным кончиком. Смотрелось красиво, необычно, а проходимость выше всяческих похвал, так как и сам размер дверного проема был под стать высоте потолка и общей структуре башни, иначе говоря, довольно большой. Пройти втроем сквозь нее было возможно. До свидания, вас, наверное, проводит потом обратно. А вот мои старые косточки уже устали. Охо, маг побрел в противоположную от Эрин сторону, при этом слегка шаркая. Проводив довольно споро удаляющуюся спину мужчины, Кусланд покачала головой, встряхнулась и, предварительно постучав, открыла дверь. За ней оказалось довольно скромное по размерам помещение, напоминающее помесь гостиной и рабочего кабинета. По центру красовался невысокий деревянный столик с исходящим паром чайничком и парой пока пустых чашек. Вокруг стояли два изогнутых дугой мягких диванчика на пару-тройку персон каждый, оббитые красным бархатом. Вдоль стен возвышались книжные шкафы, а одна стена похвалялась гобеленами с гербами магов и церкви. Окно на внешней стене было отчасти витражным, и в нем отражались звезды и показавшаяся на небосклоне луна. Освещение самого помещения было отчасти факельным. Но над столами, которых было еще два, кроме центрального, парили магические светляки, которые своим белым, слегка подрагивающим светом придавали некой таинственности на фоне живого пламени. Все это дополнялось рунными цепочками и кругами в стенах, полу и потолке, вмонтированными в кладку артефактами и просто висящими заклинаниями. Все новодел, постоянно подновляется и всячески видна забота. Ничего боевого я опознать не мог. Но вот защитных и сенсорных просто море, и половина из них мне неизвестны. Кабинет первого чародея на этом фоне смотрится обычной кладовкой. Сам Ульдрид, конечно, находился здесь, в одиночестве. Лысый маг в мантии, соответствующий его статусу в круге, не отличался внешне от своей проекции в тени, как я уже успел убедиться за время не слишком удачного начала переговоров с кругом. Увидев вошедшую девушку, он сдержанно улыбнулся, будто отдавая дань вежливости, но взор его оставался холодным, совсем не таким, как на той недавней встрече. Цепкий, въедливый, прожигающий, но не бросающий вызов. Отложив в сторону парочку нескрепленных листов, исписанных убористым почерком, Ульдрид приглашающе указал на противоположный от себя диван, жестом, удивительно похожим на мой собственный при разговоре с ним. Он на что-то намекает, а Эринкусланд, рад, что вы приняли мое приглашение несмотря на поздний час. Спасибо, старший чародей Ульдрид, я не устала с дороги, а в бытие серым стражем есть и плюсы. Все так же мило и вежливо улыбаясь, демонстрируя большее радушие, нежели Ирвингу и Григору, Эрин разместилась напротив мага. Действительно, о выносливости членов вашего ордена ходят легенды. Ульдрид подсел ближе к столу и разлил темный напиток по чашечкам из столь редко виденного мною здесь белого фарфора. Приятный букет ароматов наполнил воздух, и Эрин с удовольствием пригубила предложенное угощение. Естественно, предварительно получив разрешение у меня, проверяющего чашку, напиток, сам воздух в режиме онлайн и постоянно. Вам ли этого не знать, вы ведь участвовали в подготовке крови к ритуалу посвящения, а значит, как минимум разбираетесь в физиологии серых стражей. Верно, однако легенды все же ходят, пускай и приукрашенные. Но мне известно больше подробностей, чем остальным. По обычным серым стражам, на последней фразе Ульдрид сделал особенный акцент, поставив почти нетронутую чашку на стол. А есть необычные? Эрин слегка склонила голову к плечу, продолжая периодически цедить действительно вкусный чай. Он немного иной, чем остальная моя подборка воплощенных воспоминаний из прошлой жизни, поэтому коллекция пополнилась сегодня. Ха, уже не зря сходили. Необычные встречаются. Кто-то по-разному проходит посвящение, кто-то попадает в различные аномалии магического толка, выживая там, где умерли остальные, а кто-то как вы. И в чем же моя особенность? Слегка нахмурившись, уточнила Эрин. Такую, как вы, я не встречал ни разу. Ульдрид покачал головой. Ваше тело, ваша структура, аура и плоть, они похожи на обычные человеческие и, отдаю должное, превосходно замаскированы. Видимо, не для вас. Так, режим маскировки в переделку почти полностью. Первым же делом, не хватало еще, чтобы Эрин могли отличить от обычной смертной. Абзац. Пустое, я все же готовился и знал, на что смотреть. После встречи с одним нашим, знакомым, Михаил, кивнул Эрин, закидывая первый крючок. Да, этот странный, но могущественный эльф. Ульдрид забарабанил пальцами по кончику необшитого подлокотника из темного лакированного дерева. Здесь мы можем говорить свободно, а потому перейду сразу к делу. Это было бы прекрасно. Я человек дела и переливать из пустого в порожнее не люблю. Судя по встрече с Ирвингом и Григором, этого не скажешь. Думаю, вам прекрасно известно такое противное слово, как необходимость. Ха, это точно. Ульдрид впервые за разговор усмехнулся. Итак, я проверил некоторые сведения, озвученные мэтром Михаилом, и склонен согласиться с некоторыми фактами. Это звучит несколько обтекаемо. Эрин допила последние капли и поставила пустую чашку на стол, слегка звякнув ею о твердую темно-коричневую поверхность столешницы. Так и есть. Вы должны понять мою осторожность. На кону стоит слишком многое для меня и моих братьев. Я хотел добиться независимости круга для всех магов, но это можно сделать и менее радикально. Вы хотите именно этого? Уйдя в серые стражи, вы избавитесь от контроля со стороны храмовников. Да, но это лишь часть дела. Будто можно просто спрятаться и забыть. Сбежать, он с силой сжал челюсть, заиграв желваками, однако взял себя в руки. Нет, так не пойдет. Моя цель – освободить хотя бы один круг, создать прецедент и отстоять его. Уход в серые стражи даст возможность собрать гораздо больше сил и открыто набрать сторонников. Законное место под солнцем, без давления церкви. Раньше я думал об этом плане, но отбросил его из-за минусов бытия серым стражем. Он закончил говорить, давая время обдумать озвученную позицию. А затем появился Михаил и рассказал о новшествах в нашем ордене. Так, верно. Ульдрид кивнул. Вы должны понимать, серые стражи – это не просто ширма от церкви. У вас появятся первоочередные обязанности, а порождения тьмы не будут ждать. Естественно, но в остальном серые стражи не ограничены в деятельности, а с непосредственным командором, Мы, думаю, придем к соглашению, да, компромиссы возможны, в пределах разумного. Наша цель – остановить мор. После убийства архидемона останется много тварей. Однажды став серым стражем, у вас не будет обратного пути. Победа в войне, бдительность в мире, жертвенность в смерти – этот девиз существует не просто так. У всего есть цена, философски заключил Ульдрид. У магов в круге нет будущего. Людей ожидает мор. Мэтр Михаил предлагает срезать острые углы, и останется лишь риск смерти от лап тварей. Вы знали, сколько магов гибнет от рук одержимых и демонов? Внезапно спросил он. Нет, но, подозреваю, достаточно. Цепные псы вроде меня не живут долго. Настоящий маг ходит под руку со смертью каждый час своей жизни. Повисла тишина. Эрин внимательно изучала Ульдрида, стараясь, в том числе и с моей помощью, понять, что на душе у этого неоднозначного мага. А сам старший чародей спокойно следил за своим потенциальным командиром, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Наконец, Куслант вернула на лицо улыбку и сказала: «Михаил предоставит вам детали ритуала, как и было обещано. Все же, проходить его вам, как и еще нескольким вашим сторонникам. Сколько примерно? Около 30 точно, еще пара дюжин под вопросом. Джекпот. Это много, Эрин не разделяла моего восторга». Примерно четверть от числа членов круга Ферилдина. Григор будет в ярости, улыбка Рин стала немного хищной. О, да, но поделать он ничего не сможет, если сделать все быстро и правильно. Тогда решено, ночью получите детали. Сколько вам нужно времени? Взглянуть на новый ритуал, проверить. Думаю, тройку дней вам стоит потянуть переговоры с Ирвингом. Глядишь, и удастся что-нибудь вырвать из лап старого. Посветлев лицом, он поднялся на ноги и протянул руку через стол. Ирин со взаимной улыбкой с удовольствием пожала ее, скрепляя договор. В тот момент, когда я уже праздновал победу и готовился запускать фейерверки, Ульдрид изменился. На мгновение промелькнуло отвращение, презрение и что-то еще. Рука его сжалась гораздо сильнее, а затем он буквально вырвал ее под недоуменным взглядом Ирин. «Пошла вон!» Холодный и бесчувственный голос резко контрастировал с прошлым тоном беседы. «Что?» Натурально охренев от такого поворота, Эрин даже руку не убрала, так и оставшись стоять с протянутой вперед. «Пошла прочь отсюда. Договоренности не будет. Я свяжусь с твоим хозяином». «Хозяином?» В голосе у рыжей стал прорываться нотки бешенства. «Не желаю разговаривать. Дорогу найдешь». Резко развернувшись на каблуках, он буквально вылетел из помещения, оставив кипящую от негодования и непонимания Эрин стоять столбом. «Какого хуя?» – возопила она, не сдержавшись. «Эрин, я тоже ничего не понял, но, видимо, что-то пошло не так, не так, не так, да я его размажу по стенке сейчас». Она уже направилась вперед, пылая не самыми светлыми эмоциями, потому пришлось слегка вмешаться и чуть-чуть охладить пыл. «Успокойся, мы все еще в башне, полной магов и храмовников. Нам не нужны разборки. Единственное, что приходит на ум по его реакции, это...